и для ровесников, и для правнуков. Радио, современное каждому. Радио России, Иваново. В эфире «Радио России Иваново». У микрофона Михаил Шор. И у нас сегодня в гостях представители проекта «Культурный патруль» Чусова Александра и Смирнова Виктория. Доброе утро. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Огромное спасибо, что в столь раннее утро вы пришли. И опять же, сегодня мы будем говорить, что же такое «Культурный патруль», чем вы занимаетесь, какие есть у вас проекты. И, конечно же, мы сегодня коснемся темы городских легенд, как способа показать свой город с другой стороны. Но давайте с самого-самого начала. Что такое культурный патруль и как вы в него пришли? Ну, вообще, культурный патруль, он существует у нас в городе с 2017 года. Пришел он к нам наоборот, из Москвы. И это, собственно, молодежный всероссийский проект, который занимается популяризацией и сохранением объектов культурного наследия. Много ли у нас объектов культурного наследия, которых необходимо охранять и сохранять? Да, на самом деле очень много. И мы, когда пришли в проект, были даже ошарашены в какой-то степени таким количеством культуры и истории нашего города. Как вы в него пришли? Расскажите немножечко вот свой такой путь. Ну, путь был на самом деле недолгий. Он был, конечно же, через полезные знакомства. В проект меня лично привела Светлана Новикова, тоже активистка нашего города. И какое-то время она сначала была руководителем проекта, потом я, теперь проектом руководит у нас Артём Никулин. Может быть, радиослушатели могли знать его по проекту касательно советских вывесок. Это, кстати, наш новый проект. Вот. О нем, я думаю, мы тоже сегодня поговорим. А Виктория? Что мне рассказать о своем участии в проекте? Ну, в проекте я участвую, получается, с 2018 года. Познакомились мы с Сашей до, то есть у меня клуб «Соционики и типологии личности». И периодически участвую в мероприятиях городских, и мы списались на тему соционики. А потом, соответственно, я увидела ВКонтакте, что существует такой проект «Культурный патруль». Ну, вообще, слово «культура» меня сразу привлекло, я подумала, должно быть что-то интересное, люди тоже интеллигентные, интересные, мне захотелось прийти. Я пришла на собрание, посмотрела на присутствующих. И понеслось. Да, и понеслось, и уже участие в форумах, мероприятиях, проводим, какие-то обсуждения и строим разные грандиозные вот планы. На этом сейчас предлагаю чуть подробнее остановиться. То есть я вижу, что у вас есть такие три направления деятельности. Это вовлечение, мониторинги и общение. То есть предлагаю каждый разобрать, да? То есть вы разрабатываете и проводите какие-то уникальные мероприятия. Экскурсии, лекции, выставки, даже субботники и мастер-классы для жителей нашего города именно по вопросам культуры такого исторического наследия. Да, да, совершенно верно. И мы стараемся привнести такую уникальность этим мероприятиям, чтобы привлечь именно молодую аудиторию, то есть чтобы это было интерактивно, интересно и так поживее, так сказать. А отклик у жителей города есть вот на ваши мероприятия? То есть как активно они их посещают? А на самом деле здесь зависит от тематики мероприятия. Да, мы пробовали совершенно разные форматы. И, допустим, мистическое Иваново было очень популярно. Об этом мы еще позднее поговорим. Ну, просто к слову сказать. Вот. А в принципе, лекции посещали тоже. Но самый популярный формат у нас – это, конечно, экскурсии. А вот средний возраст участников этих лекций и выставок, просто хочется понять, какая именно у вас целевая аудитория, кому интереснее узнавать именно наше культурно-историческое наследие? Это взрослые люди, средний возраст или молодежь? На самом деле у нас аудитория очень обширная. Это и молодежь, и пожилые люди, и средний возраст. Вот, так что посещают мероприятия абсолютно все. Все абсолютно возраста. Естественно, как молодежь, мы больше на молодежь, да, ориентируемся. Но при этом мероприятие, да, которое, казалось бы, привлекает больше молодежь, как мистическое Иваново, заинтересовало и людей среднего и более пожилого возраста. А в целом, вот сколько примерно за год происходит разных мероприятий? Тут это десятки. Ну, может, даже и больше. Даже и больше. Прекрасно. Переходим к следующему направлению вашей деятельности. Это именно мониторинг состояния памятников истории и культуры в городе. Это же очень-очень большой и очень-очень серьезный проект. Да, касательно мониторинга, все, что мы можем делать, это вести именно какое-то общественное наблюдение, к сожалению. То есть мы не можем по законодательству нашему приступать к какой-то официальной реставрации, но тем не менее мы именно привлекаем внимание общественности к проблемам. Но, то есть, в целом вы все равно уже несколько лет все мониторите, и все это у вас записано и сфотографировано. Ну, поначалу мы, да, фотографировали. Не сказать, что сейчас у нас ориентир больше на мониторинг. Сейчас все-таки мы думаем, что мероприятия дают намного, ну, больше обратной связи, ну, и внимания к культуре, чем вот этот вот мониторинг. А также вы, как я понимаю, устанавливаете диалог и с властью, и с представителями средств массовой информации, то есть чтобы привлечь внимание к каким-то таким сложным объектам культурно-исторического наследия. Да, совершенно верно. То есть мы связываемся и привлекаем к нашим мероприятиям и с администрацией города, и с комитетом по сохранению объектов культурного наследия. То есть мы тоже с объектом, ну, с властью пытаемся взаимодействовать. Насколько у вас большая команда? Потому что вот то, о чем вы рассказали, это же очень-очень, ну, сложное дело, которое требует много времени и много сил. Ну, наша команда на самом деле довольно многочисленна. В ней в целом около 10 человек, но есть, естественно, как в любой команде, актив и приходящие, уходящие люди, то есть которые специализированы в определенном направлении, то есть они приходят на конкретные мероприятия помочь в организации. Как-то вот эта коронавирусная инфекция повлияла на вашу деятельность, потому что все-таки практически 4 месяца люди были на изоляции, и понятное дело, что нельзя было проводить вот такие физические лекции. Да. Как вы смогли найти выход из этой ситуации? Да, к сожалению, из-за коронавируса у нас слетела выставка, ну, советских вывесок, но мы вышли из положения онлайн-форматом. И вот буквально недавно, 1 августа, мы провели эту выставку в онлайн-режиме через Zoom. Да, сейчас мероприятия за это время проходили в основном и у других, да, проектов каких-либо в онлайн-режиме. Все переключились на деятельность в интернете, поэтому, соответственно, тоже пришлось переключаться на подобный формат. У вас, как я понимаю, есть своя группа ВКонтакте, где можно постоянно мониторить все ваши мероприятия и все ваши лекции и встречи. А можно об этом чуть подробнее? Да, конечно, у нас есть и группа ВКонтакте, и страничка в Инстаграме, где мы выкладываем, в принципе, все, что мы делаем. Касательно настоящего времени, мы занимаемся активно сохранением советских вывесок, и даже на нашей страничке вы можете увидеть конкретную историю спасения целой вывески советской. Ну, на вашей странице можно найти много разных интересных материалов. Например, даже у вас есть истории разных объектов. Вот я сейчас перед собой вижу историю большой ивановской мануфактуры, где кроме фотографий есть и исторические документы, и то, как что изменялось. То есть, по сути, это все для того, чтобы сохранять историю и память для будущих поколений. Потому что вот сегодня это выглядит вот так, да, а может быть, там через 100 лет все будет выглядеть абсолютно иначе. Да, совершенно верно. У нас есть специальная рубрика статей, чтобы человек, который зашел в группу ВКонтакте, мог прочитать какой-то действительно интересный для него материал про конкретный объект. А насколько это тяжело готовить такие материалы? Потому что вы сказали, у вас 10 человек основного состава, но, на мой взгляд, вы проводите просто колоссальную работу, опять же, по сохранению исторической памяти. Потому что вот многие даже не представляют, да, что такое НИМ, что такое БИМ. То есть люди старшего поколения, кто-то там мог даже работать. Но вот мои сверстники и ваши сверстники увидели эти здания уже в таком состоянии, в которое они пришли к концу 90-х годов. Ну, как правило, да, мы собираем материал, но написанием статей у нас занимаются 2-3 человека, к сожалению. Хотелось бы больше, но, опять же, эти прекрасные люди изучают материалы, привлекают экспертов тоже, получают информацию от знающих людей. И на этом мы и составляем статьи. Также у нас Артём, ну, руководитель проекта, делает просто сам фотографии практически все. Это тоже огромная такая кропотливая работа. А вот еще вопрос, опять же, и к Александре, и к Виктории. У вас буквально несколько дней назад была очень интересная лекция по советской наружной рекламе. Как я понимаю, вы, милые девушки, родились уже в России. И поэтому... Я родилась в Советском Союзе. Как и я. Ты только немного застал, так скажем, потому что я родилась в 91-м году, но в мае. Понятно. Но в целом, конечно, уже вот вы сами лично не застали в основном вот эту советскую наружную рекламу. Вам было интересно именно вот на этой онлайн-лекции узнавать, как вообще менялся стиль и шрифт в наружной рекламе с 50-х по 90-е годы? Ну да, это было очень интересно. А понаблюдать, я вот, в отличие от Виктории, родилась в 1997 году, для меня это вообще было открытием. Всякое вот это изменение шрифтов, стилей. И вся лекция вообще была очень такой атмосферной. И когда участвуешь, да, это как раз и была ведь наша онлайн-выставка, ну, плюс лекция. И когда смотришь и слушаешь, да, про эти вывески, окунаешься вот в эту атмосферу и испытываешь то, что раньше не испытывала. А вот так сказать. Наши слушатели могут и сейчас посмотреть эту лекцию? Или вот это была трансляция в прямом эфире, ее потом не сохранили? Нет, конечно же, мы ее записали, потому что не все смогли посетить, кто хотел посетить. И мы для нашей аудитории, конечно же, сделали запись. Где ее можно найти? В группе ВКонтакте. Да, у нас есть она в группе. Опять же, друзья мои, очень рекомендую группу «Культурный патруль Иваново». Там есть очень интересные лекции, есть очень интересные факты о истории нашего города, о отдельных зданиях и вот даже о вывесках. Вот тоже удивительная история, как вы спасали вывеску «Аптека номер 4». Это была тоже крайне интересная история, о которой можно тоже прочитать именно на этой группе «Культурный патруль Иваново». А вот, девушки, на ваш взгляд, вот за последний год, какие самые яркие мероприятия вы проводили для наших земляков? Ну вот, может быть, вам больше всего они понравились, в душу запали? За последний год яркие мероприятия. Ну, получается, что в этом году практически именно в офлайн ничего, да, ну, в основном, потому что у нас из-за пандемии, плюс мы занимались советскими вывесками, собирались организовать выставку, и поэтому на это тоже достаточно времени ушло, чтобы это все организовать. А за предыдущий год тогда? За предыдущий год мы проводили несколько лекций. Но это было, наверное, где-то 2018-2019 год. Проводили... Что мы такого интересного проводили? Ну, как же, экскурсии? Экскурсии. Но экскурсии именно по мероприятиям. Спрашиваю, что мы интересного проводили из мероприятий? Экскурсии, ну, вот. Проводили. Экскурсия по БИМу была у нас очень интересная. Артём, как наш экскурсовод, провёл нас по таким местам потаённым, можно сказать. Ну, то есть у нас, как бы сказать, сначала мероприятия проводили, лекции, потом решили немножко переключиться на экскурсии. И поэтому мероприятие уже было меньше, то есть такой-то другой формат. А насколько вообще современная молодежь интересуется именно вот такими необычными мероприятиями? Потому что часто говорят, что вот молодежи ничего не интересно, молодежь там хочет только сидеть в телефонах, в компьютерах. А вот насколько вы можете опровергнуть этот тезис? Все-таки у нас молодежь на самом деле хорошая и много чем интересуется. Ну, к сожалению, есть у нас такой стереотип, и мы с ним боремся. Вот. Вообще, молодежь на самом деле пребывает иногда в приятном шоке, когда посещает наши мероприятия, то есть сидят с эффектом вау на лице, то есть даже не знали, что есть у нас какие-то достопримечательности в городе, и порой они, допустим, приходят с неохотой, но уходят с огоньками в глазах. Ну, мы, например, проводили в молодежном центре джем мероприятие для тех, кто посещает, как раз было молодежь, подростки по большей части, и рассказывали как раз о проекте «Культурный патруль», о Иваново, что интересное у нас есть, про уточек рассказывали, что это тоже очень важный элемент нашего города, и вообще площадь Пушкина – И, в принципе, то есть народ был заинтересован, спрашивали, задавали вопросы различные, поэтому и у подростков был интерес к этой теме. Тем более сейчас у нас развита тема волонтерства в России, и молодежь стремится чем-то вообще заниматься, помогать, а не только как раньше за подъездами, да, там, не знаю, за домами, за гаражами курить и заниматься. Опять же, вот кроме авторских экскурсий по нашему городу, я слышал, что у вас еще иногда проходили так называемые волонтерские экспедиции «Полезно путешествую». Что это такое? Ой, волонтерские экспедиции «Полезно путешествую» – это очень крутая вещь, на самом деле, но она проходит все-таки с центрального офиса проекта из Москвы. То есть проект «Москве», «Культурный патруль», эпицентр, так сказать, нашей деятельности, берет грант и уже организует подобные экспедиции. И это самые различные экспедиции в принципе. То есть это может быть работы какие-то на объектах. Например, мы ездили и помогали расчищать, так сказать, храм. Ну, то есть таскали все там. Но при этом есть и такое туристическое направление, то есть представители культурного патруля из разных регионов могут где-то встречаться, изучать нашу любимую страну, проводить какие-то там посиделки у костра, выездные экскурсии, лекции. То есть в целом это безумно полезное и очень интересное мероприятие. Да, это именно такой уникальный опыт коммуникации с другими городами, с культурами других городов. Мы также ежегодно вообще два раза происходит встреча всех команд из всех городов. За это тоже большое спасибо центральному, как бы, нашему эпицентру проекта. Вот. Нас всех собирают, мы можем рассказать про свой опыт, перенять опыт других городов, также вместе посидеть у костра. То есть такая деятельность, она очень живая. Тоже это все прекрасно, замечательно. Я очень радуюсь, что у нас активная молодежь может развиваться, может изучать что-то новое и при этом сохранять историю нашего города. Еще раз напоминаю, что подробнее ознакомиться можно ВКонтакте в группе «Культурный патруль Иваново». И опять же, вот давайте сейчас немножечко забежим в будущее. У меня вопрос. Готовите ли вы сейчас какие-то проекты? Может быть, хотя бы немножечко приоткройте завесу тайны над будущими интересными необычными мероприятиями? Ну, может быть, если только чуть-чуть. Самую капельку. Совсем чуть-чуть. Это, конечно, будут наши любимые экскурсии. Мы хотим сделать их гораздо больше, гораздо интересней. Мы разработали несколько туристических маршрутов по нашему городу, и вот будем их потихоньку реализовывать. А также в наших планах сделать, может быть, даже какой-нибудь интерактивный сайт по городу, но это пока только идея. Ну, это увлекательная идея. А вот, Виктория, может быть, вы тоже нам какой-нибудь секрет приоткроете насчет будущих проектов? Может быть, вы тоже что-то готовите или в чем-то участвуете, о чем пока еще нигде никому не говорили? Да, в основном я специализируюсь на литературном направлении, поэтому у меня есть некоторые интересные задумки, которые связаны с литературой и Иваново. Ну и в том числе о писателях, которые у нас раньше жили, родились здесь, потом уехали, стали известными, но тем не менее это люди, которые родились в нашем городе, и поэтому достаточно интересно узнать о них, взять какой-то опыт литературный, перенять, вообще помнить, что такие люди были на нашей земле, да, и тем более в разном возрасте уезжали, не только говорю, что и в 20 лет, кто-то и в 30, и 40 по каким-то обстоятельствам, но тем не менее наш город полон талантливых людей. А кто-то как Натали Сорот в 2 года, да-да. Да, вот я про это и хотела сказать. У нас, правда, город очень талантливых людей, и вот еще один вопрос, прежде чем перейти именно к нашей такой основной теме «Городские легенды как способ показать родной город с другой стороны». Я думаю, вот каждая из вас неоднократно встречала мнение, опять же, от своих знакомых, от своих ровесников, может быть, даже от родственников. Я просто примерно постараюсь изобразить. Да господи, что в Иванове смотреть? Ничего тут нет, ничего интересного. Надо куда-нибудь уехать далеко-далеко, там все интересно. То есть есть категория людей, которые не замечает интересность и красоту многого в нашем регионе, при этом постоянно куда-то там косятся за границу куда-нибудь еще. Вот там все интересно. То есть у нас ничего нет, а там все интересно. Вот часто вы сталкивались с таким отношением? Ну, конечно, такое было. Такой стереотип тоже присутствует, и тоже мы с ним активно боремся. как бы мы никого не переубеждаем, на самом деле, мы просто зовем на наши мероприятия, как бы просто приходите, и вы увидите, а там уж человек сам решает. Виктория? Да, то есть такое мнение бытует, но в принципе в многих городах такое мнение бытует, если человек живет в этом городе, ему кажется это серым, скучным, неинтересным, он уже к нему привык, он не находит здесь что-то для себя важное и стремится путешествовать по другим городам. Но мы помогаем найти вот что-то интересное, важное, неожиданное в своем же, собственно, родном городе. Ну, буквально можно проходить мимо каких-то мест, да, и не знать, не замечать какие-то здания, не знать, что здесь происходило, а потом узнать, и будет эффект вау, то есть здорово, надо же, а тут такое происходило, я не знал, и уже какое-то уважение просыпается городу. Опять же, хочется узнать, как выглядит человек, которому вы открываете глаза на какой-то объект в нашем городе, то есть просто бывает такое, что вот у людей глаз замылен. Мы можем пройти там мимо каких-то, не знаю, интересных статуй, например, как вот делает наш очень известный такой в городе человек Владимир Волков, да. Можно пройти, да, а можно обратить внимание, можно заинтересоваться и искать другие. Вот как выглядит человек, когда вы его буквально за ручку берете, подводите к какому-то там особняку, говорите, это усадьба Дюрингера. Он такой, у нас в городе усадьба Дюрингера, не может быть. Вот как какие эмоции человек испытывает в этот момент? Ну, мне кажется, это зависит от характера, потому что реакции могут быть разные. Бывает, человек все переживает внутри, что бы он ни увидел, у него выражение лица будет одно и то же. Бывает, человек как ребенок, да, что-то узнает новое, здорово, надо же, а я не знал. То и поэтому можно увидеть абсолютно разные реакции. И, соответственно, радуешься больше, когда они такие, более такие радостные, эффектные, когда человек действительно что-то его зацепило, он запомнил. Ну и, соответственно, такие люди, если заинтересовались, они будут и дальше проявлять интерес к своему городу, возможно, будут участвовать в каких-то мероприятиях, а может быть, даже в будущем что-то сами организовывать и делать полезное для города. Опять же, вот не могу у Александры не спросить, а с помощью каких методов и механизмов у вас получается сделать экскурсию интересной? Потому что вот одно дело, там можно просто подойти к какому-то зданию, показать, допустим, человеку нивелир, сказать, что на нем написано НКВД, он такой, почему НКВД? И вы ему объясняете, что в то время вот это подразделение относилось к НКВД, да, и, то есть, а можно все в какой-то игровой форме, еще в какой-то вот необычной. Вот часто ли вам приходится переформатировать такие обычные вроде бы экскурсии и делать их с абсолютно другой стороны, чтобы человек заинтересовался уже на первых ваших словах? Ну, на самом деле у нас экскурсия была в довольно-таки плюс-минус стандартном формате, но мы делаем акцент именно на необычные маршруты и интересные факты. Наш замечательный экскурсовод Артём, опять же, очень классно подбирает факты о городе. Поэтому люди, когда приходят, они сразу, ну, удивляются, во-первых, маршруту, во-вторых, какой-то новой информации. И пока что мы, конечно, кстати, планируем интерактив, естественно, в экскурсиях, но пока из того, что было, я бы сказала, что у нас именно плюс в самом маршруте и в информации. Вот вы сегодня уже несколько раз говорили об экскурсии «Мистическая Иваново». Я хочу, опять же, заранее сказать, что такие экскурсии сейчас по всей стране проводятся. Это очень популярные экскурсии. Опять же, как человек достаточно скептически ко всему этому настроенный, лично я смотрю на механику этих экскурсий как способ еще раз показать любимый город человеку, который, может быть, уже позабыл, что вот это его любимый город. Просто одно дело, когда просто показываешь, не знаю, фундамент, стены, крышу, и говоришь, что вот построили этот дом в 1815 году. А другое дело, когда ты человеку еще рассказываешь историю. И вот именно эти истории цепляют настолько, что благодаря вам и таким необычным форматам человек может заново влюбиться в родной город. И когда уже к нему приедут гости и скажут, покажи нам Иваново, он вместо того, чтобы сказать, да чего у нас показывать-то, да? Он вместо этого, опять же, покажет людям вот эти достопримечательности, и вот эта история, эта легенда, она будет путешествовать дальше. То есть, по сути, городские легенды, да, хоть это словосочетание является полностью калькой с англоязычного urban legend, да, то есть, но, по сути, вот эта история и это само здание будут существовать намного дольше, чем вообще физический срок этого здания. Поэтому расскажите немножечко про свой вот этот проект «Мистическое Иваново», эти лекции, которые просто заинтересовали наших земляков. Но мне пришла идея провести «Мистическое Иваново», так как меня, в принципе, всегда интересовала эта тема, и мне было интересно, что же в нашем городе есть подобного на подобную тематику. И, соответственно, составила лекцию, что можно интересного вообще рассказать и показать. Это были основные, так скажем, места и нашего города. Это здесь есть история про музей Сица, про Дюрингера, естественно. Но мы сейчас к некоторым вот этим точкам отдельно подойдем. То есть, по сути, вы выбрали какие-то городские легенды, которые слышали от своих знакомых, и близких. От своих знакомых в том числе, не только те, которые доступны, которые все знают и ходят из, то есть передаются из уст в уста. Но при этом каждая такая локация, о которой вы рассказываете, она имеет, по сути, еще свою историческую ценность. Да, в основном про те здания, которые рассказываю, имеют еще свою историческую ценность. Ну, конечно, есть и истории, так скажем, с каким-то паранормальным контекстом, которые более новые здания, например, там построены были в 60-х, 70-х, но уже какие-то были таинственные случаи происходили. Вот как раз такие истории тоже бытуют, да, переходят, как говорится, от жильцов к жильцам. Я предлагаю тогда сейчас нам представить, что сейчас нет каких-либо ограничений на массовые мероприятия, и сейчас вместе с десятками тысяч наших радиослушателей мы посетим некоторые необычные локации в нашем городе и постараемся показать их с другой стороны, с другой точки зрения, и, может быть, в следующий раз, когда кто-то из наших земляков будет проходить мимо этих зданий, они скажут, а вот мы знаем про это здание, вот такую легенду. Я просто сам очень-очень люблю эту тематику, тематику городских легенд, и часто меня просят, допустим, какие-то производители карт или чего-то еще, чтобы я составил свой маршрут, и я вот некоторое время назад составлял тоже подобный маршрут. Сейчас будем сравнивать какие-то точки в нем. Но, опять же, родные мои, я призываю вас к этому относиться именно с точки зрения повышения интереса нашего города и повышения туристической привлекательности, чтобы больше никогда никто из наших земляков не мог сказать, что у нас ничего интересного нет и быть не может, потому что наш город – это кладезь. И вот если вы просто приедете в центр города, там одна история на другой истории. Но давайте вот сейчас представим, закроем глаза, перенесемся в наш город. Это для тех, кто сейчас там находится в Шуе, Пестяках, Кинешме, где-то еще. Сейчас вы все переноситесь в Иваново. Мы вас туда телепортируем, и вот вместе с Александром и Викторией мы сейчас вам покажем некоторые необычные места и городские легенды. С чего мы начнем? Иваново можно назвать городом на костях. Так как где сейчас у нас располагается центр города, было 10 кладбищ. Вот мы знаем площадь Пушкина. Там стоит Дом культуры и постоянно проходят какие-либо мероприятия. Ну, можно сказать, светопляски. Раньше, в XVI веке, здесь нашли пристанище монахи и построили монастырь. Потом в XX веке монастырь снесли и спустя время построили Дом культуры. Но получается, что рядом с монастырем же располагалось кладбище. А когда-то площадь Пушкина – это не являлось центром города, это являлось окраиной. И получилось, что кладбище оно образовалось в центре города. Также были церкви и, соответственно, рядом с ними кладбища и в районе площади Революции – и такая же история, как и с площади Пушкина, садом живых и мертвых. Да, это где сейчас находится Успенский мужской монастырь. Я думаю, многие люди старшего поколения знают о том, что там было кладбище с такими достаточно известными людьми, проживавшими в Иваново-Вознесенске и до этого, да. То есть, да, было такое, что там был парк, даже были танцы, и всегда было много всего негативного. Есть такое место, но давайте о более позитивных. Например, перенесемся с вами на главпочтамт. Я безумно люблю это здание, особенно после его реконструкции. И вот говорят, опять же, не ручаюсь, что там необычные часы. Что там еще водится призрак, потому что как-то его видели строители, чуть не свалились. И часы, они все время, то есть не могут идти вовремя, то есть отставали постоянно. И до сих пор, то есть бытует, что там все-таки что-то есть, что-то такое необычное. Я просто вот наших радиослушателей вот к чему хочу просто натолкнуть. Смотрите, вот вроде бы абсолютно такая необычная история. Призрак в часах на главпочтамте. Но при этом, если человек заинтересуется, да, вот даже услышав нас и приедет к этому зданию посмотреть, ведь по сути своей здание главпочтамта, оно безумно красивое, безумно интересное. И если в него подняться, то вот тоже это настолько удивительное место, что даже если вы пришли туда, услышав городскую легенду, вы все равно будете наслаждаться именно этим зданием. Вам захочется узнать его историю. Вам захочется, может быть, даже сходить туда на какую-то экскурсию, потому что некоторое время назад там даже были ночные экскурсии. Понятное дело, что это было до коронавирусной инфекции. То есть, благодаря, опять же, ребятам и их подходу есть возможность просто в который раз влюбиться в свой город. Но давайте продолжим нашу небольшую экскурсию. Я опять же предлагаю какие-то еще необычные такие городские легенды. Может быть, мы с вами сходим в подземный переход между как раз нашими музеями, между музеем Сица и краеведческим музеем Бурылина. Но да, с музеями у нас тоже много связано различных легенд, тоже с призраками. В основном наша мистика, которая окружает наш город, она связана с призраками. И чаще всего это женщины. Да, то есть, это женщины. Что в доме Дюрингера женский призрак, что в музее Бурылина. Да, и музей Сица, там как раз дама в голубом, которую видели, и которой, соответственно, висит еще картина. И как бы ее не видели ни один раз, если говорить про... Подземный ход. Да, давайте же окажемся сейчас прямо там. Я думаю, что не все наши радиослушатели знают, но между этими двумя музеями есть подземный переход. Чаще всего он закрыт со стороны как раз музея Сица такой металлической решеткой, и вот вся его площадь занята разными необычными артефактами. Там есть и черепа древних животных, и огромная такая скифская каменная женщина в ящике, и сам вот этот подземный ход, он украшен плитками, и некоторые плитки Бурылин лично привез из Египта. А что вы еще можете об этом подземном переходе нам поведать? Ну, я вот была там лично. В прошлом году как раз к нам приезжали сокульт-патрульцы из Москвы, и мы решили им показать этот, ну, сам музей и переход. И на самом деле, даже когда по нему ходишь, то как-то становится, конечно, жутковато. А вы хотели засунуть руку? Там просто некоторые плитки отбиты, потому что там когда-то искали сокровища, Бурылина не нашли. Не было желания засунуть руку? Вдруг там сокровища? Желания не было. И призраков тоже не видели? Это тоже, да. Но мы ходили днем. Ну, у них был выходной, скорее всего. Хорошо, возвращаемся опять же к нашему городу. Где еще есть такие необычные точки, о которых бы вы хотели рассказать? Вот вы упомянули усадьбу Дюрингера. Это да, на улице Марии Рябининой находится здание в готическом стиле в виде замка, которое было построено во второй половине XIX века. Когда-то в нее въехал Дюрингер со своей женой Ольгой. Он вообще любил гулять налево, изменял своей жене. Нехороший человек. Многочисленно. И потом она повесилась. или застрелилась. Есть разные версии, но вот. И то есть в итоге, как оказалось, что сам Дюрингер потом умер от черной заболел оспы. От оспы, да. Но его призрака болел нет, оспой. А ее призрак видели. Да, иногда в окне, как считают, можно увидеть ее. Ну, или жители силуэт этого дома, потому что усадьба Дюрингера, она используется как жилой дом. И, конечно же, хотелось бы, чтобы все-таки этот дом был такой же красивый, как и раньше. К сожалению, мы сейчас видим, что он не в очень хорошем состоянии. Да, то есть сейчас, конечно, он не в очень хорошем состоянии, хотя до сих пор привлекает свое внимание своей необычностью, готичностью. И когда на него смотришь, сразу, естественно, думается, что тут должно что-то интересное вообще быть и происходить. Где-то собака Баскервилли здесь да, бегает. Да, тут точно, да, что-то вот должно быть, по-другому просто быть не может. И поэтому, естественно, не зря, да, с этим зданием тоже связана мистическая история. А есть какие-то такие необычные истории в более поздних зданиях? Например, у нас же есть прекрасный дом-корабль, дом-подкова. Может быть, и там тоже есть городские легенды? Но конкретно вот таких известных я не слышала, да, но говорят о других, скажем, зданиях. То есть у нас связаны много из мистических историй с заброшенными зданиями, которые уже не используются, и в том числе и мясокомбинат, там призрак мальчика не раз видели. Пристройка есть к медицинской академии в Иваново. Это там тоже не раз видели призрака военного именно, мужчины, как ни странно. Оригинально. Самое удивительное, почему у нас нет легенд о каких-то призраках мамонта или какого-нибудь там, не знаю, еще древнего человека. Ведь они у нас здесь были, но вот это было бы тоже интересно. Например, там призрак мамонта у гаражей. Я шучу. Призрак собаки как раз, да? Почему именно сейчас люди интересуются необычными экскурсиями? Потому что вот если мы посмотрим с вами экскурсии в Петербурге, в Москве, да, то очень часто там абсолютно по-другому подходят именно к экскурсиям, вот как вы. То есть они показывают знакомый город, но с незнакомой точки зрения. Рассказывают о людях, которые жили в этих домах, да, о их судьбах. Или вот тоже говорят о, не знаю, там, мистике. Или говорят о каких-то историях любви. Почему сейчас все стараются максимально привлекать людей к изучению родного края именно так из-под тишка? Ну, так как люди всегда любили что-то таинственное, неизвестное, им всегда нравилось что-то мистическое. Не зря у нас люди любят смотреть «Битву экстрасенсов», да, и что-то некоторые подобное. Некоторые даже участвовали. Да, даже, насколько я знаю, в Иваново, да, приезжали. Представители Иванова даже несколько лет назад на отборочных далеко проходили. Не обошло стороной, да. Поэтому, естественно, эта тема интересна, так как любой человек, простой не очень, он хочет верить, что что-то существует за гранями нашего понимания, да, простой обычной жизнью, и он получает от этого какой-то стимул дальше жить, и он, как может быть, в какой-то степени пугается и получает от этого позитив даже. Хорошо, что со мной ничего не произошло. Что? Дама в синем меня не украла и не унесла на гнездо. А вот, Александра, после того, как вы впервые побывали на этой экскурсии, которая была проработана Викторией, вам захотелось больше узнать именно о тех зданиях, к которым вы с Викторией подходили? То есть удалось ли Виктории вам показать наш город, который вы любите и знаете, с другой стороны, и удалось ли вам просто, не знаю, заново начать изучать историю нашего города, его здания, его архитектуры? Ну, естественно. На самом деле людей привлекает все неизведанное, неизвестное, и Вика как раз смогла показать ту часть города, которая для меня вообще не существовала до этого. Друзья мои, мы опять же очень надеемся, что как только спадут все ограничения, вместе с прекрасными ребятами из культурного патруля мы будем ходить на разные прекрасные такие встречи, лекции, экскурсии. Я сам очень жду этого момента, потому что онлайн-мероприятие – это прекрасно, но все-таки, когда мы вместе с вами сможем собираться и проходить наш город, я думаю, это будет еще лучше. Весь эфир сегодня с нами две удивительные девушки – это представители руководители проекта «Культурный патруль» Чусова Александра и Смирнова Виктория. Крепко тоже вас обнимаем. Небольшое пожелание для наших радиослушателей. Желаю вам находить всегда интересный и необычный в обычном, радоваться жизни, развиваться, развивать других людей рядом с собой и, главное, любить свой город, потому что в нашем городе очень много всего интересного и не меньше, чем в других городах. Ну, а я пожелаю обращать внимание на все необычное и относиться к городу с любовью. И не поддаваться стереотипам, конечно же. Хорошего вам дня, родные мои. И днем вас тоже жду на следующей передаче. Пусть у вас все будет хорошо и до новых встреч. Вы слушали «Радио России» Иваново.